то есть сердолицей, каждая бусина отделяется от следующей круглыми бронзовыми бусинами. Отверстия в корнелиановых бусах отполированы так же тщательно, как и внешняя поверхность. Требовалось, несомненно, большое искусство, чтобы просверлить столь твердый камень. Каждая бусина просверливалась с обоих концов, и во многих случаях это делалось с такой точностью, что сверлины встречались в самой середине. Наконечники сверл, которыми пользовались для проделывания отверстий в этих бусах, изготовлялись из черного или бурого роговика. На рабочем конце каждого сверла имелось углубление для небольшого количества абразивного материала, крошечные крупинки наждака. При вытачивании их большое внимание уделялось тому, чтобы как можно более правильно расположить естественные прожилки, задача которой требовала от гранитика большого мастерства. Иногда, чтобы подчеркнуть красоту самоцветов, их с обоих концов оправляли в маленькие золотые колпачки. Маккей, древнейшая культура долины Инда, Москва, 1951, страница 84-87. Так передается эстафета тысячелетних традиций ремесленного мастерства. Орудия ремесла, обнаруженные при раскопках, говорят о высоком развитии предельного и царства дела. Значит, ткани изготовлялось немало, и они, вероятно, служили предметом вывоза в другие страны. Правда, время отнеслось к ним беспощадно, разрушив их без следа. Но даже при такой сравнительной недолговечности материала данные археологии свидетельствуют о том, что за три, а может быть и больше тысячелетия до нашей эры, население Индии производило хлопчатобумажные ткани, окрашенные стойкими красителями. О более поздних эпохах повествуют литературные источники, устное творчество, скульптура и живопись. Какие только ткани не описаны в поэмах древней и средневековой Индии, каких только узоров не увидишь на костюмах людей, на фресках и миниатюрах. И каковы сами костюмы, этого воистину пером не опишешь. Этих юных и прекрасных героев, сверкающих своими яркими, чудно окрашенными одеждами, вдруг увидел царь. Тогда могучие воины, подобные тиграм, придя к царю, сели на золотые сиденья, на которых лежали дорогие покрывала, сверкающие, подобно огню, от драгоценных камней и кораллов. Этот воин сказал юной красавице, чтобы она облачилась в одежды из красного шелка. Он был в гирлянде из цветов и голубой одежды. И такие упоминания о тканях встречаются без конца почти в каждой главе великой Махабхараты. Богатые головные уборы царей и красавиц, конусовидные и веерообразные шапки или сложно накрученные многоярусные тюрбаны, их носят из современной Индии, они были повсеместно распространены в этой стране вплоть до 20 века, бесчисленные произведения других ремесел описываются в Махабхарате. Украшенные золотыми и серебряными накладками колесницы и конская сбруя, покрытое гравировкой оружие с драгоценными рукоятками и в богатых ножнах, множество видов оружия, резные инкрустированные троны и сиденья, всевозможные утвы, ковры и разные другие предметы убранства домов и тому подобного. О музыкальных инструментах, судя только по этому древнему эпосу, было такое великое множество, что их и перечислить невозможно. Складывались и расцветали государства и империи, разрастались города, приумножались богатства горожан и увеличивался спрос на предметы художественных ремесел. Ману в своем трактате о праве говорит, что ремесленники всех категорий не должны платить налоги, но вместо них обязаны отдавать государству предметы своего ремесла. А в 10 разделе этого трактата, где перечисляются все средства существования, ремесло ставится на второе место после самого высокого из них знаний, которыми по древнему закону должны были обладать жрецы-брахманы, высочайшие среди живых существ.